куда-то скрылась. Ты мой единственный друг, рядом с кем мое сердце радость не билась. Зря думаешь так, что ты для меня забытая песня. Сделай навстречу один только шаг. Мне тяжело без тебя, если честно. Ты для меня мотив. Пожалуйста, какой-нибудь